«Мне Лунека. Михаил Лазаревич?» «Да, я. Нужно сделать подарок. Девушка. День рождения. Только что-нибудь солидное и приятное. Выручай. Женский гарнитур? Это что, шпильки?» «А, вон оно что. Да откуда мне знать? Может быть, штаны можно выбросить?» «Нельзя. Комплект, значит. Говоришь, все будет прилично?» «Ну ладно, присылай сюда. Не ходить же мне с мешком по поселку». Когда пришел Юра, в его комнате уже был накрыт стол. «Правильно распорядилась. К тебе разве все бы поместились?» – похвалил он Таню и тут же все покупки вывалил на пол, а коробку спрятал. «Да ты с ума сошел! Ну зачем 12 банок пасты? Это на год!» – ужаснулась Татьяна, а когда разобрала все остальное, расхохоталась. «А рыбы? А порошка? Вот сумасшедший!» «Чем-то кормить надо, съедят. Что пойдет плохо, ты Игорьку. А если бы еще Валерку сюда?» «Ты знаешь, сколько мы в 32-м на Среднекане?» – оправдывался он. Тут подошли остальные. Юра отвел Женю в уголок и отдал ей коробку. «Так что смотри, в самую торжественную минуту, понятно? Да не вздумай раскрывать и говорить от кого». Сели за стол. Юра оказался рядом с Женей. Татьяна подняла рюмку. «Выпьем за счастье родиться в наше время», – заговорила была она, но ее тут же перебили. «Нечестно, не предупредила», – зашумели все разом. Игорь поднял руку, и все замолчали. Он был самый серьезный парень и никогда попусту не говорил. «Искреннее пожелание друзей дороже всякого подарка. Я не против традиций, но не люблю, когда не сводится к мысли о том, что опять день рождения и надо что-то дарить. Не сказала и хорошо, избавила кого-то от неискренности». «Не все такие, есть и хорошие», – засмеялась Женя и, вскочив на стул, подняла над головой коробку. Ребята зашумели. Юра уловил, как Татьяна переглянула с Женей. Он заподозрил подвох, но предпринять что-либо было поздно. «Внимание! Дело в том, что сегодня день рождения!» Таня помолчала. «День рождения Юры Колосова!» Все опешили. «Он, конечно, забыл, но мы не забыли!» И Женя развернула пакет. Поднялся такой хохот, что Юра хотя и краснел, но простил Жене ее предательство. Выпили, посыпались поздравления, насмешливые, дружеские, милые. Потом Татьяна предложила выпить за счастье, что рядом. Его не видят, потому что ищут не там, где надо. Юра покосился на Женю. Михаил Степанович взял гитару. Танцевали на кухне. Татьяна все больше с Игорем. Женя кружилась стремительно. Юра видел только бледное лицо, опущенные ресницы. После гуляли по поселку, прошли к сопке. Татьяна отправилась провожать Игоря до трассы. Ему нужно было еще голосовать. Как-никак 6 километров. Женя с Юрой еще долго бродили по Комсомольской улице. Постояли у ее домика. Женя жила с учительницей напротив управления. А тут началось северное сияние. Юра закутал ее в полы своей шубы. «А хорошо, Женя, черт возьми! Как же хорошо! А я и не знал!» Небо оживало, разгоралось, трепетало удивительными красками. И казалось, что оно раздвигалось, открывая неведомые дали Вселенной. Таня подождала Женю и решительно открыла дверь. После снега в чаду барака не сразу можно было что-либо различить. «Здравствуйте, к вам можно?» Никто не ответил. Мужчины за столом недоуменно переглянулись. На нарах зашевелились, а из темных углов устремились на девушек удивленные взгляды. В лагпункте механической базы были собраны рецидивисты с дорожных строек. Сюда, конечно, не заглядывал ни один женский глаз, а тем более такие молодые, миловидные девушки. Татьяна пожалела, что повздорила с Колосовым и настояла на своем, отказавшись от провожатых. Не такая уж доблесть умирать от страха, для того, чтобы показаться храброй.